Бхагаван Шри Сати Сай Бабам. Дьяна Вахини. Поток медитации. Глава 14. Устраняйте недостатки характера. Учтите, что на пути медитации вам придется преодолевать трудные препятствия, такие как гнев, гордость, самодовольство, склонность находить недостатки у других, злобу и другие. Эти нежелательные качества работают на уровне подсознания, они подобны течениям в глубинах океана. Сатака должен следить за тем, чтобы не выходить из себя ни при каких обстоятельствах, поскольку это будет служить препятствием на его пути. Он должен воспитывать в себе мягкость и любовь ко всем существам. Тогда отпадут нежелательные привычки, поскольку гнев – отец всего дурного в поведении. Гнев может столкнуть на дурной путь любого человека в любой момент и множеством способов. Поэтому прежде всего с помощью постоянных усилий нужно очиститься от гнева. Садхака должен радоваться, когда ему указывают на его недостатки, и с благодарностью относиться к тем, кто их замечает. Ему не следует испытывать ненависть к этим людям, поскольку это так же плохо, как ненавидеть хороших. Хороших нужно любить, а плохих – избегать. Помните, что к плохому нельзя питать ненависть. От него следует отстраняться, его следует избегать. Только такой подход может обеспечить вам прогресс в медитации и духовной мудрости. Самодовольство, ревность, активная демонстрация своего превосходства, гнев, стремление побольше узнать и слабостях, и недостатках других, обман. Все эти качества являются препятствиями на пути медитации. Даже если они явно не выражены, внутренние импульсы, заставляющие человека следовать по этим ложным путям, присутствуют в уме в скрытом состоянии. Перед тем, как поселиться в комнате, которая долгое время была закрытой и в которой накопилась пыль и застоялся воздух, надо тщательно убрать ее и проветрить. Так и ум. Вначале надо очистить дхьяной. Садхака должен внутренним взглядом осмотреть ум со всем его содержимым и оценить его состояние. С помощью систематических усилий он должен понемногу удалять из него накопившуюся грязь. Самодовольство, например, имеет глубокие корни, и от него трудно избавиться. В раджасическом уме его многочисленные ветви простираются во всех направлениях. Иногда оно может казаться сухим и мертвым, но при удобном случае легко даст новые побеги. Как только представится возможность проявиться, она тут же поднимает голову. Поэтому садхака должен быть всегда бдительным. Что касается гнева, то садхака должен быть очень внимательным, поскольку даже мелочи могут спровоцировать гнев. Если он будет неосторожен, он не добьется ни малейшего успеха. Людям, подверженным гневу, следует упорно вырабатывать смиренный и мягкий нрав. Тогда плохие черты характера исчезнут. Некоторые садхаки очень злятся, когда кто-то замечает, указывает им на их недостатки. Это усугубляет положение. Избавляйтесь от гордыни. Садхака всегда должен смотреть внутрь себя. Если он позволит уму бродить во внешнем мире, он не сможет распознавать свои недостатки. Гордыня мешает внутреннему зрению. Она вносит беспорядок в проверку ума. Если садхака желает достичь успеха, он должен низко кланяться тем, кто указывает на его недостатки. Этот способ приводит к быстрому успеху медитации. Духовный искатель должен стараться не повторять своих ошибок. Избавиться от гордыни и себялюбия, ахамкары, трудная задача, поскольку подобное отношение к жизни формировалось у каждого человека с незапамятных времен. И все долгие века прошлых жизней он позволял ему бродить, где ему вздумается. Поэтому трудно отвратить ум от привычного ему пути и заставить его двигаться в другом направлении. Себялюбивому человеку нравится властвовать над другими. Он ни за что не согласится с тем, что является рабом своего эго, потому что их аргументы выдвинуты не им. Себялюбивые люди видят мир через очки, закопченные эгоизмом и самомнением. Мои слова – правда, мое мнение – верно, мои поступки – правильны. Так они считают, так проводят отведенное им время. Такое поведение очень вредно для духовных искателей. Сатака должен с готовностью встречать каждое полезное критическое замечание, предложение и совет, откуда бы они ни исходили. Кроме этого, сатака должен свести до минимума всевозможные дискуссии и споры, поскольку они порождают дух соперничества и приводят к злобным выпадам и мстительной борьбе. Не старайтесь завоевать признание мира. Не чувствуйте себя униженным и не злитесь, если мир не признает вас и ваших заслуг. А запомните это в первую очередь, если вы ищете духовного прогресса. Не радуйтесь, когда вас хвалят. В этом заключена ловушка, которая может сбить вас с пути и поставить под удар ваш духовный прогресс. Итак, вы должны преобразовать ум, менять его черты и привычки. Выработайте привычку никогда не причинять боль другим. Старайтесь понимать других, сочувствовать им и делать то, что сможет принести им пользу. Приучите себя принимать оскорбления и критику, как присужденные вам награды. Старайтесь быть дружелюбными со всеми, какими бы ни были и как бы они себя ни вели. Для успеха в медитации и концентрации необходимо чувство радости. Но многие факторы лишают вас этого состояния, поэтому надо искренне молиться, чтобы ничто не мешало радости. Большую помощь в этом окажет чтение и повторение мантр. Следуйте наставлениям Кришны и медитируйте. В Третью мировую эпоху Двапара-югу Кришна сказал: «Когда вы начнете фиксировать на мне ваши мысли, своей милостью я успокою все мысли, приносящие вам беспокойство». Надо строго соблюдать дисциплину медитации. Собственно, дхьяна и означает дисциплина. Дисциплина, регулярность и постоянство – это необходимые составляющие медитации. Если сатака постоянно помнит об этом, он сможет быстро достичь успеха. Дхьяна – первоклассное средство против болезни мирского, основанное на чувствах существования – бхава-роги. Наряду с этим надо принимать еще одно лекарство. Оно называется удовлетворенность. Если ум испытывает удовлетворенность, для человека жизнь – непрерывный праздник. Постоянное желание что-то обрести заставляет ум метаться. Это всепожирающий огонь, который медленно, но неуклонно разрушает человека. Три стража – спокойствие, удовлетворенность, развлечение. У врат царства освобождения мокши и самореализации – сакшаткары, стоят три стража, которые попросят вас предъявить рекомендации. Эти стражи – спокойствие или равновесие ума, радость или удовлетворенность, способность к анализу и развлечению – шанти, сантоша и вичара. Также, если одного из стражей вы расположите к себе, то двое других облегчат вам доступ к мокше и сакшаткаре. Первой стражей – спокойствие. Если вы добьетесь его расположения, то удовлетворенность ваша. А удовлетворенность является наивысшим источником радости и самым ценным достоянием. Это достояние стоит целой империи. Если нет удовлетворенности, то желание и жадность, кама и лобха, достигают опасных размеров, и они сокрушат способность к развлечению. Желание легко превращается в жадность, а жадность вырождается в скупость и вожделение. Они заставляют вас перелетать с объекта на объект в бешеной гонке за мимолетной чувственной радостью. Может ли такой человек развить способность концентрироваться? А как можно без способности концентрироваться заниматься медитацией? А без медитации человек не может постичь Всевышнего? Посоветуйте уму, который так быстро растекается в разных направлениях. О ум! Не затягивай меня в потоки мирских соблазнов, не толкай на путь чувственных желаний, не мешай моему духовному росту. Лучше уведи меня к Господу, пожалуйста, устремись в этом направлении. Отбросив все другие желания и пребывая в состоянии удовлетворенности, остановитесь только на Его имени и Его форме, исключив все другое. Медитация на имя и форму Господа – настоящее спокойствие, настоящая радость. Помните, что если человек всем доволен, это не значит, что он станет лентяем. Удовлетворенность одна из черт добродетельного, сатвического характера. Она всегда будет побуждать ум устремляться к Господу. Она оградит вас от беспокойств, связанных с удовлетворением ненужных эгоистических потребностей. Довольный всем человек направит свои таланты на действия, которые возвышают. Довольный человек будет правдивым. Таким образом, он будет в постоянной гармонии с атмой. Это означает, что он сможет погружаться в медитацию на долгое время, не испытывая усталости и потребности в отдыхе. Тьяна — единственный метод, который не позволяет уму растекаться в разных направлениях, и другого метода просто не существует. Чувствуйте себя комфортно в любых обстоятельствах. Способность концентрироваться — очень полезное свойство. Вы должны наблюдать за капризами своего ума, за тем, как он путешествует, каким объектом стремится и так далее, и медленно, с помощью медитации, научить его оставаться спокойным и действовать благотворно. Не волнуйтесь, если окружающая обстановка не удовлетворяет вас. Конечно, место, где вы занимаетесь, может быть не идеальным, там могут быть определенные неудобства. Но не имеет смысла ограждать себя от всего этого. Вы можете преодолеть все эти недостатки посредством тренировки ума. Оставайтесь там, где вы есть, и молитесь Господу. Молитесь, чтобы Он наполнил вас божественными мыслями и дал возможность узреть Его, чтобы сделал вас невосприимчивым к недостаткам окружающей среды. Не ищите комфорта, поскольку удобства могут оказаться плохими проводниками к медитации. Научитесь чувствовать себя удобно везде, и это гораздо лучше. Где бы вы ни были, живите в радости, это верный путь. Наслаждайтесь в царстве своего ума и поклоняйтесь там Господу, которого вы избрали в качестве своей цели, и будьте независимы от неудобств окружающей вас среды. Тогда нигде вам не будет скучно, никакое место не будет казаться вам отвратительным. Заключительный совет. Гордыня — коварный порог, поэтому при малейшем признаке этой болезни приложите все усилия, чтобы искоренить ее. Для этого удалитесь в уединенное место и займитесь медитацией. Промедление здесь опасно. Пословица говорит: даже нектар амрита становится ядом, если выпить его слишком поздно. Не забывайте об этом и действуйте безотлагательно. Тьяна успокаивает возбужденный ум, делает его ясным и полным радости. Немногие в этом мире, и даже немногие знающих людей, проводят отведенное им для жизни время для того, чтобы достичь одного избранного им идеала. Поэтому их земные дела напоминают движение истрепанного штормом корабля, оказавшегося посреди океана, без руля и без компаса. Они мечутся между противоположными идеалами и целями, они внемлют разнообразным призывам. Их жизнь проходит впустую, потому что причины невежества и страха расходятся с делами. Медитация дает человеку ясность цели, мужество и мудрость. Человек должен держать в поле зрения и очищать тенденцию ума, соответствующую трем качествам природы – сатве, раджасу и тамасу. Страсти невежества должны искореняться. Орудием для осуществления этой задачи является медитация. Путь медитации разрушит невежество и приведет человека к единению с Всевышним Господом. Конец 14 главы.